адреса, где сейчас живут Каталона и Вентурио, узнал?» Прерывая рассказчика, поинтересовался у него Армитраж. «Где живет Каталона, я не узнал, так как он птица высокого полета, и мои родственники с друзьями о нем почти ничего не знают. А вот домашний адрес Вентурио я узнал и записал», подавая Армитражу смятый лист бумаги, похвалился Вержилио. Прочитав записанный на листочке адрес, Армитраж поинтересовался у Вержилио. «Ты знаешь, где это?» «Опальный лейтенант живет в своей вилле в пригороде Милана. Нам надо будет наведаться к нему домой в гости». «Для чего?» «Поговорить по душам, задать ему вопросы, ответы на которые интересуют нашего босса. Мне хотелось бы лично от него услышать, не связано ли опала его у Каталона с гибелью бандитов». «Конечно, он о своих подчиненных должен много знать. Но захочет ли он с нами говорить? Все же, хоть и бывший, а лейтенант. Каталона кому попало лейтенанта не присваивает», — высказал свою точку зрения Вержилио. «Я берусь ему развязать язык», — вступил в беседу Уайт. «Для того тебя с нами и послали, Дебантин», — уважительно произнес Армитраж, будучи заранее уверенный, что Уайт с допросом Вентурио должен успешно справиться. «Тогда разреши мне отлучиться. Надо съездить в магазин «Природа» за своими помощниками». «Вали, но только долго там не задерживайся», — разрешил ему Армитраж. После ухода Уайда Армитраж продолжил беседу с Вержилио, которую мы не будем в данном романе дальше воспроизводить. Часа через два после ухода Уайда из номера он вернулся с корзиной в руке. «Я готов к своей работе», — довольно улыбаясь, сообщил он друзьям. «Чего это он приволок к корзине?» — полюбопытствовал у Армитража Вержилио. «Змею!» — удивил тот его своим ответом. «Зачем она ему понадобилась?» «Когда нужное время наступит, то сам увидишь и узнаешь», — махнув небрежно рукой, не считая нужным давать Вержилио более подробное пояснение, произнес Армитраж. «Сейчас мотаемся на автостанцию, возьмем машину на прокат. У вас такие станции в городе есть?» «Навалом. Сейчас поедем к самой ближайшей от нас». На такси они приехали на автомобильную станцию, где Армитраж взял на свое имя на прокат «Хонду». Обеспечив себя транспортом, они тем самым стали мобильными и готовыми к осуществлению своей операции. Глава 70. Вынужденный компромисс. Подъехав к дому Вентурио, к которому примыкал небольшой земельный участок, засеянный газонной травой, группа Армитража понаблюдала за ним издалека и пришла к выводу, что в нем хозяина нет, а если есть, то он спит или болеет. «Пойди, проверь дом», — обращаясь к Вержилио, потребовал Армитраж. «Что я скажу хозяину, если вдруг окажется дома?» — поинтересовался у него Вержилио. «Скажешь ему, что я хочу с ним поговорить». Вержилио покинул машину. Армитраж и Уайт видели, что ни на звонок, ни на стук Вержилио в окна и дверь никто из дома не вышел к нему для беседы. «Пойди, взломай дверь и вместе с Вержилио устройте там засаду на хозяина. Когда он вернется домой, то сбортайте его, но не калечьте. Я пока отгоню подальше нашу тачку», — отъезжая от дома Вентурио, дал последние указания своим подчиненным Армитраж, подавая из машины корзину со змеей и, улыбнувшись, пошутил: «Не забудьте прихватить с собой свою помощницу». Припарковав машину на платной стоянке, чтобы не привлекать к ней внимания полицейских, Армитраж присоединился к своей группе. Уайт, впустив его в дом, закрыл входную дверь на внутренний замок, после чего они втроем стали ждать возвращения хозяина. Данила Вентурио тяжело переживал нанесенное ему боссом физическое и моральное оскорбление. Если он в последнее время стал отходить от физической немощи, полученной в результате пытки, то от моральной травмы у него не было лекарства. Босс был для него недосягаемым противником, с которым бесполезно было связываться, заниматься разборкой или выяснением отношений, доказывать ему, кто из них был прав, а кто виновен. Но как дальше жить? За счет чего? Эти и другие вопросы не давали ему покоя, так как на них не было ответов. Вентурио уже склонялся к мысли сменить место жительства, уехать туда, где его никто не знал, и где он смог бы начать новую жизнь, так как в Милане босс наверняка даст ему такую рекламу, после которой стыдно будет появляться на улице. Что фактически Каталона уже осуществил? По этой причине Вентурио перестал посещать своих бывших друзей. Он выезжал из дома на машине только в магазины, чтобы купить себе продукты и разные мелочи, необходимые для существования. Такая затворническая жизнь не могла устроить человека, который привык к опасности и бурной деятельности. Возвратившись домой из магазина, Вентурио не стал сразу загонять машину в гараж. Он решил сначала перенести из нее в дом сделанные покупки. Не заметив ничего подозрительного, он открыл замок входной двери и сумками в руках вошел в прихожую, где перед ним предстали трое мужчин с пистолетами в руках. «Я что, не в свой дом попал?» Ставя на пол сумки с покупками, удивленно спросил он у налетчиков. «Поднимай выше грабли, шутник!» — строго потребовал Уайт. Дождавшись того момента, когда Вентурио с неохотой медленно исполнил их требования, Армитраж, обращаясь к Вержилио, приказал: «Ошмонай его!» Вержилио немедленно исполнил его команду. «Чист!» — сообщил он Армитражу результат личного обыска хозяина дома. «Что вам от меня надо? Вы знаете, с кем вздумали шутить?» — попытался психологически воздействовать на бандита Вентурио. «Все мы знаем о тебе, Данила Вентурио. Знаем, кем ты был и кем теперь стал, и что сейчас из себя представляешь. А поэтому можешь в отношении себя нам не распространяться», — пренебрежительно ответил ему Армитраж. Вчетвером они прошли в зал. Там Армитраж, усадив Вентурио на стул, потребовал, обращаясь к своим подчиненным: «Привяжите его покрепче». Вентурио попытался оказать сопротивление налетчикам. Тогда Армитраж, взяв Вентурио за одежду на груди, приподнял его со стула, прижав к себе, и сердито процедил сквозь зубы: «Ты что, Данила, хочешь, чтобы тебя дурой огрели по кумполу? Только тогда ты успокоишься. Запомни, что ловить тебе у нас нечего. Ты будешь делать то, что я потребую». Перспектива быть серьезно покалеченным Вентурио не устраивала. А поэтому он без сопротивления позволил Вержилио и Уайту усадить себя на стул и привязать к нему веревкой. «Что вы от меня хотите получить?» «Разговор у нас будет долгий. Прежде чем его начать, мы загоним твою машину в гараж, чтобы она не маячила и не привлекала к себе внимания посторонних», — сообщил Армитраж Вентурио о своих предстоящих планах. Потом, обращаясь к Вержилио, не считая нужным никак его называть, произнес: «Сходи-ка, отгони его тачку в гараж». Вержилио, взяв ключи Вентурио у Уайта, который после обыска хозяина дома оставил их у себя, вышел из дома. Вернулся он минут через 5. Выпускавший его на двор Уайт вновь закрыл дверь на замок. Теперь для постороннего человека, который вздумал бы посетить Вентурио, хозяина не было дома. А следовательно, на его настойчивые звонки и стук во входную дверь, как недавно делал Вержилио, можно было не реагировать. Убедившись, что его приказ членами группы выполнен четко и быстро, Армитраж, закурив сигарету, сделав несколько затяжек и убедившись, что она теперь не погаснет, продолжил беседу с Вентурио. «Если ты сейчас ответишь на все мои вопросы, то мы разойдемся с тобой, как в море корабли. Нам ваши мафии до лампочки. Мы американцы, и у нас к тебе имеется несколько вопросов, ответ на которые ты обязан нам дать». «А если я не захочу на них отвечать?» Дернувшись всем корпусом на стуле, проверяя, хорошо ли он привязан к нему веревкой, поинтересовался Вентурио. «Тогда ты умрешь, как последний негодяй», — успокоил его Армитраж. «А как умирают последние негодяи?» Не очень-то испугавшись угрозы, с пренебрежительной улыбкой на лице спросил Вентурио. «С пеной во рту и вопросом, почему я такой дурак?» — разъяснил ему собеседник. «Что вы хотите от меня услышать? Прежде чем задать свой первый вопрос, хочу тебя предупредить, что мы очень много знаем о твоих последних похождениях. Почему попал в немилость к своему боссу Каталона, который тебя избил и выгнал из своей семьи? Выдал на гора Армитраж всю информацию, какую имел о своем собеседнике. А поэтому не пытайся нас провести на Митине, как каких-то дилетантов. Это понятно. Спрашивай, чего тебе надо от меня? Я уже перечислил то, что я знаю в отношении тебя, но мне хочется из уст первоисточника услышать интересующую меня информацию. Из-за чего ты попал в немилость Каталона? В чем ты и твои люди провинились перед ним? На твои вопросы я отвечать не стану, категорично заявил Вентурио. Значит, тебе недорога твоя жизнь, и нам сохранять ее тоже понта никакого нет. А ну-ка, дружище, обращаясь к Уайту, произнес Армитраж, объясни этому толстолобику, что миндальничать с ним мы не собираемся. Уайт принес в зал корзину, открыл ее крышку и достал палочку с раздвоенным концом. Несколькими профессионально четкими манипуляциями он зафиксировал что-то палочкой в корзине, после чего вытащил за голову метровую ядовитую змею. «Сам понимаешь, что мы противоядием от укуса этой пакости запастись позабыли. Если она тебя сейчас укусит, то считай, что тебе пришла пора откидывать копыта», как специалист просветил Армитраж Вентурио. Тем временем Уайт, держа змею за голову, приблизил ее к лицу пленника. «Ну что, дружище, будешь с нами говорить или желаешь обменяться с моей подругой поцелуем?» Улыбаясь, деловито поинтересовался у Вентурио Уайт. «Когда ты умрешь и тебя найдут полицейские со змеей на груди, то они обязательно сделают для себя вывод, что человеку крутить любовь с ядовитыми присмыкающимися — опасное извращение». Именно его деловитость заставила Вентурио поверить, что змеелову ничего не помешает осуществить свою угрозу. По его профессиональным движениям можно было понять, что подобные эксперименты в прошлом ему уже приходилось осуществлять не один раз. Тем временем Уайт, положив холодное тело рептилии на шею Вентурио, приготовился к исполнению новых указаний Армитража. «Перед смертью, разумеется, твоей, я охотно исполню твое желание. Куда бы ты желал, чтобы тебя укусила змея?» Деловито поинтересовался у своей жертвы Армитраж. «Убери своего негодяя с этой тварью от меня!» Обращаясь к Армитражу, потребовал Вентурио, содрогаясь всем телом от страха и отвращения. «Все будет зависеть от того, согласишься ли ты отвечать на мои вопросы или нет», — поставил ему условие Армитраж. «Согласен», — выдавил обреченный Вентурио. «Оставь, дружище, его в покое», — обращаясь к Уайту, потребовал Армитраж. После того, как Вентурио успокоился, он поинтересовался у него. «Ты со своими парнями принимал участие в нападении на американцев в Швейцарии в пригороде Люцерна?» «Да». «Расскажи мне подробнее, кто вам дал такое задание, как оно было вами осуществлено и чем оно закончилось?» Включая миниатюрный магнитофон, потребовал Армитраж. «Или сейчас геройски умереть от укуса змеи, или получить шанс на жизнь. Кому нужно мое геройство? Ради кого? Мне Каталона ни за что причинил боль. Может быть, эти американцы смогут расплатиться за меня?» — подумал Вентурио, прежде чем начать свою исповедь. — Каталона сейчас для меня враг, чужой, поэтому мне незачем теперь хранить его секреты, — определился Вентурио. Американцы с интересом слушали рассказ Вентурио, не перебивая и не задавая вопросов. После того, как пленник закончил свою исповедь, Армитраж произнес. — Как я понимаю, дружище, ты в хреновую историю влетел. Не исключено, что Каталона, опомнившись, захочет тебя совсем сожрать. Я бы на твоем месте продал бы эту фазенду со всеми потрохами и как можно быстрее уматывал отсюда. — Так вы меня в самом деле отпустите? — удивился Вентурио. — Мой босс тебя ликвидировать не приказывал. Слушая беседу Армитража с Вентурио и видя, что она идет по нужному руслу, Уайт спрятал змею в корзину, закрыл ее крышкой. «Мужики, возьмите меня с собой». «Прямо вот так сел и поехал с нами, бросив всю свою недвижимость?» — поинтересовался у него Армитраж. «Шкура дороже всего этого добра. Если дом люди Каталоны не сожгут, то я смогу его продать с помощью своего адвоката». «В нашу семью босс кого попало не принимает». «Я никто попало», — обидевшись, заметил Вентурио. «Я у Каталона в лейтенантах ходил». «Можешь лететь к нам в Штаты, но наперед я тебе обещать не могу. Если ты будешь в Нью-Йорке, то позвони вот по этому номеру телефона». Армитраж написал на листке бумаги номер и дал его Вентурио. «По этому адресу живет мой дружок. Скажешь ему, что хочешь встретиться со Змееловом. Я тем временем переговорю с боссом и узнаю его мнение в отношении тебя». Встретившись врагами, стороны расстались доброжелательно настроенными по отношению друг к другу. Они слишком хорошо знали законы преступного мира, чтобы надеяться на справедливость и благоразумие боссов, распоряжавшихся их жизнями, чтобы не понять трагичности положения Вентурио. Армитраж и его сподвижники могли в любое время очутиться в положении Вентурио. Понимая это, они решили хоть как-то помочь вчерашнему лейтенанту крупной преступной группировке. Может быть, когда-то кто-то, вот так же, как они сейчас, поможет им в трудную минуту жизни. Считая свою миссию выполненной, Армитраж со своими помощниками первым же самолетом вылетел из Милана к себе домой. Как-никак, а чужой город со своими законами и воровскими установками не располагал их ни к отдыху, ни к развлечениям. К тому же нельзя было исключать такую вероятность, что Вентурио мог одуматься и, покаявшись Каталона, рассказать ему о своей встрече с американцами и о том интересе, который проявляли они к событиям в Швейцарии. Безусловно, Каталона немедленно пожелал бы с ними встретиться и поговорить. Чем могла бы для них закончиться встреча с ним, один только Бог знал. Во всяком случае, их вылет в Нью-Йорк оказался бы под вопросом в такой ситуации, и они этого себе не желали. После их расставания с американцами Вентурио поехал к своему личному адвокату Чеки Барселино, которому подписал генеральную доверенность на право своей собственности. Они договорились, что Барселино, продав недвижимость Вентурио, свяжется с ним по телефону, чтобы потом перевести деньги на его счет в тот банк, какой ему сообщит клиент. На второй день после отлета группы Армитража в Штаты Данила Вентурио из Милана последовал за ними, решив окончательно и бесповоротно покинуть родину и связать свою судьбу с врагами Каталона, который теперь стал его заклятым врагом. Глава 71. Вершина подлости и коварства. Как Армитраж и предполагал, де Бонтини одобрил его инициативу по оказанию покровительства и помощи прилетевшему в Нью-Йорк Вентурио. После гибели четырех своих опытных боевиков в Швейцарии, де Бонтини ничего не стоило принять свою семью, опытного террориста, к тому же умеющего неординарно мыслить и сумевшего Виталии дослужиться до лейтенанта преступного картеля. Если принять во внимание, что Вентурио стал важным козырем, в его предстоящем выяснении отношений с боссом миланской мафии Каталона, то новое приобретение для де Бонтини можно было считать удачным. Недовольствуясь магнитофонной записью показаний Вентурио, де Бонтини приказал ему записать их на пленку. Посчитав свое приготовление к предстоящему поединку завершенным, де Бонтини по телексу отправил в Рим своему другу Джакаро Скарпината, члену правления Коза Ностра, телеграмму о своем намерении нанести ему визит. В телеграмме он просил Скарпината сообщить ему телексом, когда и где он сможет его принять. Дело в том, что Скарпината, занимая видное место в итальянской мафии, часто находился в разъездах, принимая участие в разборках и выяснении отношений между боссами разных кланов с их противоположными интересами, из-за чего спорящие стороны могли в любой момент перейти к вооруженным стычкам и кровопролитию. Чтобы зря не терять время в Риме в ожидании, когда Скарпинато вернется из очередной поездки, де Бонтини решил согласовать с ним заранее условия встречи. Получив уведомление от Скарпината о его готовности принять заокеанского гостя, де Бонтини с четырьмя своими телохранителями вылетел в Италию. В международном аэропорту Рима де Бонтини встречал сам Скарпината на трех легковых автомобилях. На двух из них находилась его личная охрана. Третий автомобиль, «Диабло», будучи двухместным, предназначался только для хозяина и его гостя. Скарпината привез американца к себе на виллу, которая охранялась многочисленной вооруженной охраной не хуже, чем какой-нибудь государственной важности ядерный объект. Увидев принимаемые меры безопасности, де Бонтини подумал о Скарпината. «Тебе, дорогой мой, и так нечего и некого бояться. Но с помощью своей охраны ты хочешь показать своим гостям, какая ты важная фигура. Как же мы, итальянцы, любим показуху!» Тем временем Скарпината, поднявшись в свой кабинет вместе с гостем, усадив его в кресло и сам упав в такое же, отдуваясь, произнес: «Дорогой друг Франческо, как я рад вновь видеть тебя живым и здоровым! Я, Джакардо, тоже рад, что ты цветешь и пахнешь, и дела твои идут в гору. С чего вдруг ты сделал такой вывод?» — хитро прищурив глаза, спросил друга Скарпината. «Содержание личной охраны, какую ты имеешь, меня давно бы разорило», — скромно заметил де Бонтини. «Шутник, не прибедняйся. Заранее предупреждаю, денег у меня в долг не проси, их у меня нет. Ну, не такой уж я и бедный, чтобы ездить по богатым знакомым и клянчить у них в долг. Я знаю, что ты ко мне прилетел не потому, что соскучился, а по какому-то делу. Я угадал?» «Конечно. Приказывай, с чего начнем? С обсуждения твоего дела или с обеда?» — предложил хозяин гостю варианты повестки дня. «Давай лучше начнем с дела. У меня, честно говоря, своих проблем не в проворот. А тут ты еще хочешь свои подкинуть мне на шею», — почесав затылок, произнес Скарпината. Такие люди, как Скарпината и де Бонтини, очень многое из невысказанного друг другу понимали без слов. В частности, Скарпината, зная материальные и людские возможности де Бонтини, сразу вычислил, что если уж тот обратился к нему за помощью в связи со своей проблемой, то для ее решения ему придется привлечь все свои связи и ресурсы. Поэтому он заявил, что сильно занят, дав понять своему другу, что бесплатно он не собирается ему помогать. «Оторвись от повседневных забот. Твои хлопоты и хлопоты твоих помощников по решению моей задачи я с моими друзьями оцениваем в 1 лимон баксов. Зная единственный способ заинтересовать и сделать Скарпината своим помощником, сообщил ему де Бонтини. «Твое вступление обнадеживает и вызывает интерес», — удобнее усаживаясь в кресле в ожидании долгого разговора, произнес Скарпината. «Я готов внимательно тебя выслушать. Мы вместе с Ричардом Простоном и Сальватором Феличи разработали очень тонкую многоходовую операцию. Ты знаешь, что мы втроем и себя представляем. И поверь, что вам, Виталий, такого никогда не приходилось прокручивать. Мы захватили жирного карася и поместили его в свой аквариум, обчистили 2 его сейфа с бабками, документами, из которых узнали, что у него в банке швейцарского города Люцерн на счете лежит 7 миллионов баксов. Мы с его документами послали в этот банк своего человека с охраной из 3 головорезов. Наш человек без каких-либо осложнений тихо и спокойно получил в банке баксы Юргенда Потсбернера. Так величают нашего карася. После чего они на своей тачке отправились в Цюрих, чтобы оттуда вылететь домой». Восхищенно глядя в глаза де Бонтини, Скарпината, не выдержав, произнес: «Обалдеть можно! Вот эта работа — высший класс!» Конец 4-й кассеты.